«Чтоб тебя, развалина, еле тащишься!» Ренат едва не подпрыгивал от нетерпения на заднем сиденье аэротакси. Торопить автоматического водителя было бессмысленно. А тот, как назло, летел крайне медленно. Или же мужчине просто так казалось, потому что он нервничал. В голове был кавардак сумбурных мыслей. Что же за день сегодня? Все идет наперекосяк. С утра проспал. Вот к чему приводят ночные гулянки. Ночью, поддавшись порыву к переменам, отправил старые вещи в утилизатор. Пришлось надеть то, что куплено вчера. У входа в НИИ с трудом выдержал изумленные пристальные взгляды охранников, а в лаборатории восторженное аханье Ольги Викторовны и понимающее хмыканье ее мужа. Еще и Михаил, ободряюще по-небратски, похлопал по плечу. Как в таких условиях работать? Под прицелом внимательных взглядов идеи не идут на ум. Любимый халат, к счастью, оставленный на спинке стула и потому не уничтоженный, мог спасти ситуацию и настроить ученого на нужный лад. Но вмешался коммуникатор, вернее, абонент, просьба которого больше была похожа на сигнал «СОС». В санатории что-то случилось. Что? Кто-то из бывших подопытных шумит, грозя разоблачением? Или кому-то стало плохо без привычных путешествий? А может, постояльцы влезли в нерабочий лифт и начали задавать неудобные вопросы? Ясное дело, главврач в открытую этого не скажет. И потому Ренат, бросив все, помчался выручать персонал санатория. Из такси, опустившегося перед входом, выскочил в панике, не зная, что и думать. У пропускного поста, который после ночного инцидента перенесли из пристройки в каморку проходную, кивнул охраннику и рванул в холл. Был остановлен грозным восклицанием. «Вы куда без пропуска?» А затем удивленной догадкой. «А, Ренат Аркадьевич, не узнал вас, богатым будете». Главврач ждет в 8-й процедурной. Ученый не сразу понял, что именно стало причиной странной реакции. Неужели обыкновенная новая одежда изменила его до неузнаваемости? Или подстриженные волосы, или отсутствие халата, или же все сразу? Впрочем, долго вопросы внешнего вида его не мучили. Мысли быстро вернулись к другой проблеме. «Что-то стряслось?» «Не знаю, главврач не сказал». После этого сообщения ученый заволновался еще больше. «Какое такое может быть происшествие, если даже охрана не в курсе?» Без стука распахивая дверь процедурной, он меньше всего ожидал, что увидит там Айрин. «То есть...» «Не...» Осекся, сообразив, что едва себя не выдал, и поспешно исправился. «Госпожа Вайс, что вы тут дела?» Снова оборвал себя, сообразив, что хозяйке санатория глупо задавать подобные вопросы. И в очередной раз поспешно изменил фразу. «Где главврач? Он просил меня прилететь». «Это вы, Ренат?» Поразилась Нея, поднимаясь с кушетки, на которой ждала его прихода. Она ведь запомнила мужчину совсем другим. Сразу и не признаешь. «Вам не нравится?» Неожиданно для себя спросил ученый, но спохватился и перевел разговор на рабочую тему. «Я думал, что кому-то здесь понадобился». Не хватало, чтобы девушка неправильно поняла его интерес. «Правильно, понадобились мне», — улыбнулась Нея. «А я не знала ваших контактов». «Зачем?» — Ренат растерялся. И снова забеспокоился, ведь появление Неи могло означать не самые приятные новости. «Нужно обсудить личный вопрос, желательно без свидетелей». «Тогда процедурная не подойдет. Баба Нюра живо окажется под дверью». Ученый ненадолго задумался и предложил. Идемте, Айрин. Он активировал дверь шкаф и пригласительно повел рукой, указывая девушке на лестницу. Когда они спустились, привычно быстро разблокировал вход в свою бывшую лабораторию. Заметив обескураженное выражение лица Неи, которая раньше не заходила в его жилище, торопливо объяснил. «Здесь нам никто не помешает. Проходите». «Да, пожалуй, так будет удобнее», — согласилась девушка, не переставая осматриваться. Впрочем, смотреть тут было не на что. От былого торжества научной мысли остался лишь намек. Провода, сиротливо ожидающие, что их подключат к технике, удобно смонтированное освещение, функциональные выступы стен, предназначенные для фиксации капсул. «Только сесть тут негде», — поздно спохватился Ренат. «Подождите, я принесу стул из процедурной». Он даже шагнул к двери, но Нея его остановила. «Не нужно. Я сяду здесь». Девушка непринужденно разместилась на одном из выступов. Ренат, по ее примеру, устроился на соседнем. Находчивость и непритязательность Неи приятно поразила ученого. «Была бы на ее месте настоящая Вайс, закатила бы скандал». «Вы ведь хороший друг Ильи, верно?» Нея заговорила первой, прекрасно понимая, что иначе желаемого результата не добьется. «Да, мы давно с ним дружим. А в чем дело, Айрин?» «Я не Айрин. Меня зовут Нея. И мой родной мир далеко от Земли. Честность и прямота — единственное, что могло подействовать должным образом. И девушка именно на них сделала ставку». Только эффект, на который она рассчитывала, увеличился вдвое, потому что Ренат, знавший правду, но совершенно не ожидавший подобной откровенности, поперхнулся и выпучил глаза. «Мне больше некому обратиться», полагая его реакцию закономерной, продолжала Нея. «Надежда только на вас. Илья каким-то мистическим ритуалом заменил Айрин на меня. Обещал, что мне с ним будет хорошо, а теперь ведет себя грубо. Я не понимаю, что происходит, и не могу с ним жить. Вы мне не верите?» Наконец, почувствовав, что вот он, момент истины, который никогда не должен был наступить, Ренат тяжело вздохнул. «Бершев наломал дров своим порывом к обогащению, а выкручиваться придется ученому. С другой стороны, хорошо, что Нея не выдала тайну кому-то другому, тем же кураторам, например. И можно было бы Илью поддержать, все же друг, и они договаривались о сохранении тайны. Но только девушку, пострадавшую сначала от амбициозности и глупости Айрин, а потом вынужденную приспосабливаться к чужому миру, Ренату было жаль куда больше. «Верю, Нея». Еще один вздох и сокрушенное признание. «Мне жаль, что все так получилось». «Вы о чем?» — нахмурилась Нея. Перед ее глазами вспыхнула картинка воспоминания. Высокая худая мужская фигура, которая зашла ночью в комнату санатория. И столь же ярко полыхнула догадка. «Ты все знал? Это ведь ты ко мне приходил! Это ты запер дверь в палату! Может, и артефакты нашел тоже ты, а не Илья? Это по твоему желанию я здесь очутилась! И ты подарил меня Илье? Или, может, продал?» В запальчивости она даже не заметила, как сказала «ты». Переходить на более близкий уровень общения с Ренатом Нея не планировала. Но контролировать себя в ситуации, когда реальность оказалась страшнее всех догадок, оказалось сложно. Ренат, который молча слушал обвинения, при последнем не выдержал. «Нет, все не так! А как?» Продолжала свое наступление иномерянка. «Раз уж начал признаваться, найди в себе мужество рассказать всю правду!» «Я никогда не был трусом, Нея, и не боюсь отвечать за свои действия!» Неожиданно для самого себя возмутился ученый. Мысль, что она видит в нем слабака, вруна и предателя, была невыносима. Слова Неи жгли огнем, а скептический взгляд выворачивал душу. Жить, чувствуя себя беспринципным негодяем, Ренат не мог. И потому изворачиваться, как сделал бы Илья, не стал. Бершев не был возлюбленным Айрин. Их знакомство носило исключительно деловой характер. И никакого мистического ритуала не было. «А что тогда было?» — подтолкнула его Нея. «Почему я оказалась здесь? Что случилось с настоящей Айрин Вайс?» «Была...» — начал Ренат. Вспомнил, что направление проекта изменили, но старые наработки не уничтожили, и исправился. То есть существует технология, которая позволяет менять местами сознание землян и иномирян. Айрин захотела стать тобой, получить твое тело и... «Зачем?» Перебивая его, потрясенно выдавила девушка. «Это же... Как же? Кто ей позволил красть мое будущее? Какое право она имела распоряжаться моей судьбой?» Нее очень хотелось получить ответы на свои вопросы, но Ренат понимал все катастрофические последствия разговора. Глупо надеяться, что одним признанием он заслужил бы прощение девушки. Логичнее предполагать ненависть и неприятие. Каждое сказанное слово приближало ученого к пропасти, где нет места доверию. И потому губы никак не могли произнести того, что ожидала от него несчастная иномирянка. «Почему ты молчишь?» — не выдержала Нея, сжимая кулаки и до боли впиваясь ногтями в ладони, чтобы заглушить физической болью душевную. «Объясни мне, что здесь происходит? Или на земле вот такое нормально и разрешено?» «Нет», — нервно сглотнув, хрипло признал Ренат. «Айрин не имела никакого права. Это незаконно, но деньги в этом мире многое решают. Вайс заплатила за свое перемещение в твое тело и получила новую жизнь». «Тварь!» — высказалась Нея в адрес землянки и замерла. Новое видение ситуации построило цепь догадок, и девушка без промедления бросила в лицо ученому. «Илья решил оставить себе и деньги, и красивое женское тело? Сволочь!» «Да, только ты зря считаешь такой исход самым ужасным из возможных. Тебе на самом деле повезло. Другие, те, кто до тебя...» Ренат стиснул зубы, но заставил себя говорить. «Другие иномиряне, которые попадали в тела землян-переселенцев, были уничтожены. Богатство и красота Айрин спасли тебе жизнь». «Хороша жизнь!» — возмутилась Нея. «Насильно быть заточенной в чужом теле и стать марионеткой расчетливого дельца? Я думала, он Айрин хоть немного любил, а он... А ты... «Ты ему в этом помогал?» Она обвела ненавидящим взглядом помещение. «Здесь ты вовсе не пациентов обследовал, так, Ренат? Кто ты на самом деле?» «Я ученый, Нея», — обреченно признался ее собеседник. «Это моя бывшая лаборатория, где шли эксперименты по переносу сознаний. Сначала цели проекта были исключительно исследовательскими. Подселенцы всего лишь наблюдали за жизнью в других мирах, собирали информацию и возвращались в свои прежние тела. Ни о каких заменах никто и не помышлял, пока не возникла объективная необходимость подобного вмешательства. Иначе пострадало бы много ни в чем не повинных иномирян. Однако спасение одних стало роковым для других. Ведь именно Ренат подал идею и тем самым фактически подтолкнул Илью развивать проект в новом направлении. Только говорить об этом мужчина не стал. Это его ошибка, его ответственность, его моральный груз. Потому и фраза получилась иной. Пока не появились желающие навсегда изменить свою жизнь. И эксперименты перешли за грань этики. «Кем были эти желающие?» — с вызовом бросила Нея. «Такие же стервы, как забравшая мою жизнь Айрин?» «Нет, она скорее исключение. Просто больные, немощные». И старые люди получали шанс продлить существование в угоду тем, кто уже насладился полноценной жизнью. Ты и Илья с легкостью лишали жизни молодых и здоровых. По-вашему, земляне хотели жить, а иномиряне, красивые, влюбленные, полные планов и надежд, не желали? Лучше бы ты изобрел технологию для излечения больных, чем такой ужасный метод. Или тебе, как и Илье, безразличны чужие страдания, лишь бы хорошо платили? Сколько жизней вы загубили ради наживы?» Голос девушки звучал звонко и зло. В глазах стояли слезы, но она не плакала, лишь презрительно смотрела на сгорбившегося под тяжестью обвинений Рената. А он никак не мог подобрать правильных слов, чтобы они не выглядели нелепой попыткой обелить себя. Впрочем, Нея не стала ждать. Спрыгнула с выступа и, тяжело дыша и сжимая кулаки, бросилась к выходу. Ее душили отчаяние и возмущение. Тот, к кому она невольно потянулась, решив довериться, оказался ничуть не лучше Ильи. От этой мысли горло сжимал спазм, а в груди рождалось доводящее до паники ощущение безысходности. И каждая секунда, проведенная рядом с этим человеком, только усугубляла это состояние. Ренат дернулся было вслед, но дошел лишь до первых ступеней. С тяжелым сердцем смотрел, как девушка стремительно исчезает в оставленном открытом проеме двери шкафа. И поднимался в процедурную он медленно, едва переставляя налившиеся свинцом ноги. «А чего ты ждал, Ренат?» — с отвращением сказал себе, возвращая шкаф на место. «Находясь среди подлецов, ты сам стал таким же. Нельзя работать в грязи и не запачкаться».